«Добрый вечер, драгоценные господа!» Эры поклонился еще раз. «Спина не отвалится!» Вопросительно взглянул на длань. «Мне сесть-то предложат?» Как будто подслушав мои мысли, хе-хе, секретарь длани отодвинул кресло слева через свободное место от компании глав родов. Его, кстати, не представили. Потом он просеменил за спину длани, где уселся за какой-то навороченный технический пульт. «Олег, могу я обращаться к вам без титулования? Ваше право, ваша светлость, я понятия не имею, что в текущем контексте значит эта просьба. То ли меня за своего принимают, то ли на место ставят. Благодарю. Олег, пожалуйста, расскажите собравшимся коротко события с момента объявления тревоги и до окончания события в детском саду номер 6. Бойни, Эд, бойни». Так это событие называют эти мерзкие электронные новостные листки, бесцеремонно влезла госпожа Гольц. Голосина у дамы, огонь, куда там нашей завучихи. Если бы существовал женский бас, это был бы он. Мы не журналисты новостных листков, Агата. Давайте выслушаем нашего молодого героя. Я умею чувствовать присутствие хмари. Как сапфир улавливают эмоции людей, которых не видит, наверное. Выйдя из дома, я почувствовал ее присутствие в четырех местах. Поскольку защитники скапливались на воротах, а на север было бежать далеко, я выбрал для себя восточное направление. В сопровождении своего гвардейца Юрия Ломова я нашел источник возмущения. Перед самым объектом к нам присоединился Эрфондерн. Далее, нейтрализовав охрану, мы взяли объект штурмом. В подвале обнаружился ритуальный рисунок на полу. Из него извергалась хмарь, и воплощались монстры. У ритуала был ведущий его человек и несколько помощников, которые приносили в жертву людей, чтобы напитать рисунок кровью. Хотя при чем здесь кровь, я лично не понимаю. Энергетика у нее околонулевая. Простите. Собственно, убив ритуалиста, мы прервали ритуал. Хмарь расточилась. Я проследовал на стену, где и пробыл до конца прилива. У меня все, Эдуард Викторович, протестировал обращение к длани без титулов и чинов. Спасибо, Олег. Довольно скромные мы. Насколько я знаю, роль Эры Фондерна свелась к героическому штурму верхнего этажа. Вы выразились кратко, но, мне кажется, все довольно ясным. Есть вопросы к докладчику? Олег, обратился ко мне Юсупов. Это чувство хмари. Он включил сканер, глаза сверкнули зеленым и розовым. Ну ничего не стесняется, гад. Оно у вас недавно? Оно четко проявилось после моего участия в первом приливе. В позапрошлом, если быть точным, и секретарь меня сканировать принялся. Обложили. Хе-хе. Ну пусть смотрит. Возможно, дар силы, задумчиво произнес Медведев. Я никогда о таком не слышал, проговорил Длань. Но все может быть. Мы здесь не для того, чтобы обсуждать нашего уникального молодого ограненного. Вопросы по существу будут. Вы запомнили узор? Вопрос задал опять Юсупов. Это может быть важным. Возможно, понадобится доступ к вашей памяти, Олег. Запомнил. Разрешение на сканирование я не дам. Это не обсуждается. А вот узор смогу воспроизвести довольно точно. Но это путь в никуда, пустышка. Эти каляки-маляки не имеют никакого отношения к человеческой магии. Вы не можете этого утверждать с уверенностью, снисходительно заявил всезнайка Турмалин. Завтра предоставлю в канцелярию длани точную копию рисунка с указанием пропорций, за исключением частей, которые были завалены трупами. Карен, не узурпируй обсуждение. Еще вопросы будут? Длань вновь вернул разговор на деловые рельсы. Понимаю, что безнадежно, но вы из нападавших кого-нибудь узнали, Олег? Господин Дамиров задал вопрос и достал из портсигара сигарету, придвинув к себе пепельницу. Нет, ваше высокоблагородие, никого. У меня отличная зрительная память, никого из них я раньше не встречал, даже случайно. Но, вам уже наверняка доложили, многие из них были измененными. Причем давно, боевики так вообще, по-моему, на 100%. Да, мне доложили, он закурил, а я доложил Длани и в министерство. Но это не новость. Низовое звено секты состоит из коллег, неправильно инициированных ограненных и измененных, самых уязвимых и чувствующих себя ущербными слоев населения. Ну ты еще пожалей их, Рафаэль, влезла Агата Гольцберг. Что за секта такая? Только я одна здесь не в курсе, вашей светлости не стоит указывать мне, что делать, набычившись, произнес полицмейстер. И я, в свою очередь, не скажу вам, куда идти. Так, коллеги, Длань даже слегка хлопнул ладонью по столу. Про секту был не в курсе даже я. Господа из МВД темнят, как обычно. Вернее, я слышал краем уха, что-то где-то, но не придавал значения, недооценил угрозу. Мы все недооценили, ведь у каждого клана своя разведка есть. И что, вам во внутриклановых коммюнике что-то прилетало? Клановые помотали головами, то-то и оно. Еще вопросы к Эру Олегу. Мне кажется, мы можем отпустить молодого героя, заявил Медведев. От подробностей толку не будет сейчас, а в общих чертах он обрисовал ситуацию достаточно ясно. А я бы попросил его остаться, огорошил всех присутствующих Блань. Он, во-первых, и так в курсе всего важного. Во-вторых, семья Строговых развивается невиданными темпами. Скоро я, чувствую, буду его на все наши совещания приглашать. Спорить с ним никто не стал, хотя на лицах всех присутствующих, кроме силовиков, аршинными буквами было написано: «Нахрен над здесь сдался?» И на моем, кстати, тоже. «Рафаэль, расскажи нам коротко, что за секта такая, на наши головы?» «Типичная секта конца света, господа, существует довольно давно, у министерства на карандаше, но раньше она представляла собой сборище довольно безобидных сумасшедших. Основной посыл – Бог начал конец света, поручив его своим ангелам, а сам плюнул на наш мир и свалил в неведомые дали. Какой еще Бог? Диад? Концепция Бога еще не изжила себя?» – недоуменно спросил Юсупов. «В основном поминают Диада, да, и нет, концепция Бога не изжила себя. Она довольно распространена среди простецов, в целом. Примерно 80% называют себя верующими в высшие силы. Вам бы почаще с народом общаться. Я могу продолжить?» «Да, простите, Рафаэль, что перебил. Диад, надо же, так вот, люди настолько погрязли во грехе, что сопротивляются ангелам и напридумывали техники и прочих ужасных вещей. Сектанты считают, что обязаны помочь ангелам завершить их работу, то есть привести мир к концу существования. Если не углубляться в дебри их шизофренической доктрины, посыл такой. Поначалу члены секты вели себя как обычные луддиты, пытались устраивать диверсии на фабриках, повреждали коммуникации, в общем, занимались мелким саботажем. Мы их за саботаж и брали, но с недавнего времени у них появилась возможность призывать хмарь практически куда угодно. Перспективы расползания подобной ереси ужасают. Меня так точно. А вот то, что в секте измененные монстры в человеческом обличье, посягнувшие на наших деток, на наше будущее. Есть ли шанс, что общественность узнает об этом? Подал реплику с экрана господин Ланской. Узнает и возмутится. Длань и полицмейстер практически одновременно глянули на меня. Эрдамиров хмуро раздавил окурок в пепельнице и сухо доложил. По моим каналам слух уже пущен. Прошу присутствующих оказать содействие. Надо, чтобы эта информация разошлась максимально широко. Подождите, вострубила мадам Агата. Мы что же, собираемся натравить население на гетто? Давно пора выжечь эту язву с тела форта. Да все законного повода не было, ответил Юсупов. Обязательно в храме на ближайших крупных обрядах об этом будут говорить. Обязательно. Ну вы и, лица нетрадиционной сексуальной ориентации, леди Агата бурно задышала, явно сдерживаясь. Я официально в этой вашей пакости не участвую. Зарекалась же на эти твои совещания ходить, Эд. БЛВа какое это ваша политика? Ее светлость Агата Гольц. БЛВство какое это ваша политика? Дорогая Агата, твоя позиция понятна. Участие в совещаниях – дело добровольное. Но, мне кажется, лучше знать, что происходит, чем не знать. Знать твоя привилегия, а не обязанность. Твоя задача – подготовить городских медиков к наплыву пострадавших. Твой клан и род, напомню, контролирует всю медицину форта. Я собираюсь также распространить информацию по своим каналам. Полковник Серпилин совместно с МВД проследит, чтобы погром не выплеснулся в нормальную застройку. Остальные подтвердили свое участие энергичными кивками или короткими фразами. Дамиров снова закурил. Вот так буднично истеблишмент форта, с соизволения столицы, подписал приговор нескольким сотням человек, измененных. Но все же, я не удивлен, просто подзабыл, что так дела и делаются. С точки зрения присутствующих, кроме драгоценной госпожи Агаты, стереть с лица земли гетто проще, чем ловить засевших там адептов секты, которые потенциально угрожают безопасности форта. А сколько там среди них виновных, да какая разница, такие вещи делаются обычно властями с большого перепуга, и ни к чему хорошему не приводит. Управлять вызванным народным гневом в принципе невозможно, а на фронтире, где все вооружены, очень спорное решение. Но для власть имущих в этом кабинете баланс человеческих жизней, Простая математика. Глава 5. Занимательная математика. Эдуард, можно тебя попросить? Длань протянул руку ладонью назад. Секретарь вручил ему деревянную коробку. Длань толкнул коробку по столу в сторону Медведева. «Угощайся!» Над потолком загудела вытяжка. Серые пласты дыма от сигареты Дамирова, завиваясь спиралями, устремились наверх. Медведев открыл коробку, вопросительно взглянул на леди Агату, сидящую по соседству. «Да кури ты! Я фильтр накинула, еще когда господин полицмейстер закурить изволили. Жаль, для одежды фильтра нет. Опять провоняет». Медведев достал из шкатулки толстую коричневую сигару и гильотинку, аккуратно срезал кончики и, блаженно откинувшись в кресле, закурил, выпуская клубы дыма к потолку. Как же эта штука воняет! Будто получив сигнал, курительные принадлежности достали полковник Серпилин и драгоценный господин Юсупов. Подведем итог, закончил импровизированную паузу Длань. Есть некая организация, она умеет призывать хмарь внутрь поселений, под излучением утра, и она не просто есть, она начала действовать в моем форте, в алом рассвете. Вопрос, что помимо организации погрома и стандартных полицейских процедур мы можем предпринять? Нет, усилить там, углубить, увеличить финансирование, я все это и сам соображу. Есть оригинальные мысли, драгоценные господа, какие-нибудь нестандартные идеи? Начнем с младшего члена собрания по традиции. Эр-Олег, если не принимать во внимание задуманные драгоценными господами небольшой погром и громоздкие официальные методы, можно сделать следующее. Надо опереться на частную инициативу. Да, клановые разведки и службы безопасности родов зевнули, но теперь они знают, что искать. Обозначить для них агентов хмари как приоритетную цель. Начать выдачу лицензий на убийство охотникам за головами и просто инициативным гражданам. Назначить награду за голову сектанта. Я первый такую лицензию приобрету. Создать единый координационный центр, в который будет стекаться информация, и откуда будут выдаваться наводки на деятельность секты. На базе Унффорта или на базе канцелярии Длани. Поставить в приоритет не аресты и показательные процессы, а тотальную зачистку форта и окрестностей от сектантов, то есть действовать быстро, эффективно и незаконными способами, а силовыми. Предупредить о принятых мерах род, управляющий Разумовским, и скоординировать действия с тамошними властями, выступив, так сказать, единым фронтом. Разумовский, наш ближайший тыл и основной источник снабжения, нельзя допустить, чтобы там произошла катастрофа. Провести кампанию в Лаке. Увидел сектанта, настучи в Унфт или в координационный центр. Про работу с криминальным миром я говорить не буду, это все драгоценный господин Дамиров лучше меня знает. При этом никакого осадного или чрезвычайного положения официально вводить не стоит. Горожанам хватает чрезвычайка из-за приливов. Если вкратце, то все. Секретарь, противный мужик, но дело свое знал. Господин Лановой переместился на боковой экран, а на центральном, пока я говорил, появлялись мои тезисы, пронумерованные и отмеченные в скобках моей фамилией. Неизбежны злоупотребления при выдаче лицензий, Дамиров поморщился. Да, но это баланс. Вам надо свести к нулю активность тайной организации. Нет людей, нет организации. Ноль сектантов, умноженные на активность, дают ноль. Вот такая математика. А если идти официальным путем, путем сбора доказательств, арестов, судебных процессов, мы рискуем проиграть и получить очередную диверсию. Плюс это совершенно ненужная реклама для ублюдков. Злоупотребления и у правоохранительных органов бывают. Что же теперь, полицию распустить? Какой разумный план, юноша? Я и сам думал примерно в этом направлении, но вы все прям по полочкам разложили. Прогресс. Я теперь для Медведева не молодой гений в кавычках, а вполне себе юноша, с почти незаметными нотками уважения. В клан Изумруда не хочешь вступить, Олег Витальевич? Огорошила меня леди Агата. Агата, мы сюда не за рекрутингом собрались, и есть гораздо более достойные кланы, чем твой Изумруд, воскликнул Юсупов. Ты в следующий раз придешь ко мне печень лечить, я тебе член к заднице приклею. Посмотрим, как твой достойный клан его отковыривать будет. Драгоценные господа, я слегка повысил голос, вступление в какой-нибудь клан не входит в мои ближайшие планы. Так, предложение эра Олега все видит, прошу высказаться. Корнелия Фондерна, Длань снова вернул нашу дискуссию на деловые рельсы. В целом, никто дополнительно ничего дельного не высказал. Нет, говорили довольно много. Все сводилось к приказать МВД все немедленно прекратить или усилить патрули и оперативно-розыскные мероприятия или давайте закажем топазом детектор сектантов. Я не шучу, такое предложение действительно высказал Юсупов, но исполнимые предложения были, в общем, и так понятны. Дискуссия завязалась вокруг того, насколько истребление членов секты должно принять незаконный и тотальный характер. Точка зрения «чистить под ноль», невзирая на, возобладала. В самом конце мы получили одобрение предварительного плана от замминистра, который пообещал разработать на основе наших предложений общую методичку по борьбе с заразой и разослать ее по городам и весям. На этой радостной ноте я откланялся, вместе со мной ушли служащие МВД, Залесский и полковник Серпилин. Драгоценные господа остались смаковать коньяк длани. В холле, пока мы все вооружались, ко мне обратился Дамиров. Олег, заскочите к нам, награду за бандитов оформить. Деньги пришли уже, лишними не будут. Министерство расщедрилось, я даже и не припомню такого. Там еще руководство из ЖЛ что-то подкинуло от души. Через нас опять же. Про то, как трость заработали заодно, расскажите. Я мельком сообщение в пятичасовой сводке происшествий видел. Опять вы во что-то ввязались, но без подробностей. Так что, жажду припасть к первоисточнику. До занятий по вождению время еще оставалось. Я кивнул. Прямо сейчас, если не возражаете, ваше высокоблагородие, и зайду, и обратился к Залесскому. Могу я, эр Залесский, в вашу контору тоже заскочить, оформить заявку на владение бесхозным манором? Конечно, можете. Кто вас остановит, Олег? С такой-то протекцией вам заявку подпишут, глазом моргнуть не успеете. Но я обязан спросить, вы про правило 3 месяцев знаете? Это про то, что я обязан начать работы в течение 3 месяцев, а в течение полугода заселить манор или теряю и сам манор, и залог на него. Именно это правило. Да, если ничего экстраординарного не произойдет, планирую начать работы сразу после оформления заявки. Славно. Я попрошу отдел регистрации принять вас без очереди. Вы к нам после УМФТ? Да, сперва награды и прочие мелкие радости жизни, а потом дела. Ничего себе мелкие. Там мое полугодовое жалование примерно, вмешался Дамиров. Вы, Олег, слишком много кушать. Зажрались, проще говоря. Я развел руками, мол, что поделать. У нас, богатых, свои причуды. Куда там мелким императорским чиновникам? Хе-хе. В УМФТ я получил квиточек на награду, который нужно было предъявить в императорский банк, чтобы там оформили перевод со счетов казначейства. Вот такой электронный документооборот. Минус бандит, плюс 50 тысяч на семейный счет, плюс какое-то количество бюрократических издержек. Такая математика, да. Коротко пересказал Дамирову и Фондерну ситуацию с нападением, присовокупив свое мнение, что это привет от секты, и отправился в УПКОЛ. В ведомстве колонизации меня оперативно приняли в отделе регистрации, не обманул Р, помог. Чиновник 9 класса, молодой человек с зализанными волосами и сальным взглядом, источал мед и патоку. Помощь драгоценному господину подобрать владение, или благородный Р уже знает, на что хочет претендовать его уважаемая семья. Да, бывший монарх Муринковых, я продиктовал координаты. Чиновник вытащил подробную карту окрестностей форта, нашел на ней обозначение манора. Драгоценный господин хочет чаю, кофе. Система зависает иногда, оформление займет минут 20. Кофе, если не трудно. Нисколько не трудно. Как зарегистрируем вашу заявочку, вам нужно будет получить визу в канцелярии длани, зарегистрировать собственность в отделе реестра собственности и картографии, в управлении промышленности и торговли, оформить лицензию. Затем, я понял, можно как-то ускорить процесс получения виз и разрешений, я положил на стол 500 алтын, и как-нибудь без моего личного участия, мне бы хотелось покончить с формальностями до конца этой недели. Конечно же, драгоценный господин, 500-ка исчезла в ящике стола, не извольте беспокоиться, все оформим, сделаем в лучшем виде, до конца недели не могу обещать, конец недели завтра уже. Но к среде господин точно сможет забрать все документы, оформленные должным образом. Вот, господину надо подписать эти бумажки, чтобы ускорить процесс. 500 алтын творят чудеса, куда там граним. Вжух, и 2-3 недели хождения по инстанциям превращаются в 4 дня. Это хорошая математика, мне нравится. Спустя одну чашку кофе, все, что могло отвиснуть в паутине, отвисло, заявка была зарегистрирована в общем реестре. Драгоценный господин может получить кредит на льготных условиях, под освоение серой зоны в Имперском банке. После того, как будут выполнены все формальности, могу записать вас на прием к управляющему на удобное для вас время, глядь, что Алтын Животворящий делает. Благодарю, вы весьма любезны. По доверенности же можно кредит получить? Безусловно, драгоценный Эр, безусловно. Следующая пятница устроит Эра? Вполне. С регистрацией все, я могу идти? Да, все сделано. Не смею больше отвлекать драгоценного господина от дел. Всего наилучшего. К началу школы вождения я успел впритык, и Вайкир пришли пешком. Дворецкий хотел остаться ждать нас на машине, но я его отослал домой. Пешком дойдем. Полезно. Молодежь накинулась на меня с вопросами про дневное происшествие. Олег, говорят, ты устроил погром в центре города, и тебя еле Святов откачал. А мне ты ничего не сказал, а я дома был. Олег, что случилось-то? Кир смотрит снизу вверх. Да, я тоже слышала, что наш глава семьи задал жару то ли очередному Фомору, то ли воплощению Хмари. Но ведь в раке все, Олег, требовательно дернула меня за рукав Ива. Но я безжалостно погнал всех на занятия, игнорируя умоляющие глаза Кирилла и язвительные замечания любопытной Ивы. Дети, я вполне прилично проехался по автодрому и на машине, и на мотоцикле. Удостоился похвалы инструктора. Договорился с управляющим о сдаче экзамена на завтра. Получу права и буду плотно осваивать мотоцикл. Кому за руль машины сесть у меня есть. А вот мотоцикл – идеальный транспорт для форта и поля. Впрочем, я не собирался уходить с курсов. Я хотел получить права всех категорий, так что еще неделю примерно потрачу на освоение автобуса и грузовика. Мне ужасно нравилась вся эта их техника. Ощущение новизны и постоянного праздника притупилось, но полностью не исчезло. На пути домой тоже не удовлетворил любопытство моего детского сада. Сказал, что все расскажу сразу после ужина. Заодно мы заскочили в Имперский банк перед самым закрытием, и я сдал квитанцию на награду. Операционист пообещал мне, что перевод придет в течение 2 недель. Тоже неплохо. Когда мы пришли к особняку, почти стемнело. Фонари в саду ярко освещали мощеную дорожку. Сам особняк тоже был уже освещен, а из-за него доносился шум стройки. Насколько я знаю, строители наносили последние штрихи к возведению флигеля. В обеденном зале накрыли ужин, кухня уже работала на всю катушку. Наконец-то вечером я увидел всю свою команду. Августович, правда, поворчал, что негоже работникам сидеть за столом с остальной семьей, но я решительно пресек это стариковское критиканство. Готовили нам всем одинаково, только для слуг был отдельный стол, и я не видел необходимости разделять время и место приема пищи команды. А то я ту же Ольгу просто не увижу больше никогда, если ей разрешить у себя есть. Ощущение общности команды, занимающейся разными делами и в разных сферах, можно создать только совместными делами или мероприятиями. Неформальные мероприятия, типа совместных обедов, ужинов и т.п. подходят как нельзя лучше. Когда все наелись, и новая горничная принесла десерт, я попросил всех не расходиться, буквально у порога перехватив попытавшихся ускользнуть Ольгу и Арчи. Так, минуточку внимания, я всем обещал попозже, так или иначе, рассказать некоторые подробности о себе. Клятвы принесены, эта информация – тайна семьи. Чтобы вы не копили в себе вопросы, и у вас не создавалось ложного впечатления обо мне, расскажу сколько могу, но так, чтобы было понятно. Кир нашел в одном строении артефакт древних. В нем заключена серьезная сила и что-то вроде памяти ограненного, жившего, еще до выплеска. Когда покушались на наших родителей, и я был при смерти, брат надел амулет на меня. Это причина, по которой я выжил. Древняя магия. В процессе я получил его память, того ограненного. Не знаю, зачем был нужен амулет, но теперь он бесполезен, скорее всего. Вот откуда непонятные словечки, Арчи. Вот откуда я столько знаю про огранку и из истории Древней Империи. Собственно, это все, что я хотел сказать. Можете спросить, если что непонятно. Выглядит как гребаный фантастический роман. Или как сюжет телесериала средней паршивости. Ольга. Выглядит как гребаный фантастический роман. Ну, Ольга, считай себя героем ситкома теперь. И это был не вопрос. А, ну, он тебя не захватит? Типа как в визионах? Типа как демон, извини, амулет я не ношу, Арчи, от души того ограненного в нем уже ничего не осталось, я думаю, но я не рискую. А я знал, Кир, мне Олег про империю рассказывал и про выплеск, интереснее уроков истории в школах, в 100 раз, и там, так, братец, мы с тобой о чем договаривались, Надо будет, сам расскажу. Мне интересно, Олег, смена специализации, из той же оперы. Августович задумчиво обхватил подбородок ладонью. Не совсем. У меня был потенциал и опала, и сапфира. Сапфир был более выраженным. Его и обнаружили при тестировании. Возможно, когда на меня надели амулет, произошел сильный перекос в сторону опала. Я же был неограненный. Смена уже готовой огранки, специализации невозможно. Вернее, я слышал про один великий ритуал, но и там стопроцентный результат не гарантирован. А клинки-то? Клинки откуда? Это Ломов. Кто о чем? Очистильщик об оружии. Ты сам видел, Юрий, как я их достал. Просто я знал, что они там лежат. Помнишь, я сказал про наследство? Ну вот, почти не соврал. Ты не боишься нам, ну такое рассказывать? Извини, но история дикая. Могут всякие имперские ведомства интерес проявить. Упрячут в каменный мешок и начнут информацию с тебя доить. Я не к тому, мол, кто-то доложит просто, что знают трое. Уже проявили. Шило в мешке не утаишь. Корнелий фон Дерн по мою душу приехал. Но я в целом ничего противозаконного не сделал. Наоборот, практически идеальный гражданин ожерелья. Да и что они могут от меня получить? Исторические хроники от лица очевидца? Преподавателя в алмазный лицей? Я ничего такого не знаю, чтобы меня в каменном мешке держать и сведения выпытывать. То-то я смотрю, у тебя основа характера не изменилась. Все такой же говнистый, только к своим стал лучше относиться, Ива, зайка. Нормальный у Олега характер был для подростка. У Орликина гораздо больше тараканов и неприятных особенностей. Скорее повлияло, что я сразу как-то стал за все отвечать. И впервые задумался, как жить дальше, сам, без людей, которые за меня все придумают и все решат, и поддержат. Хотя люди, которые меня поддержат, у меня теперь снова есть. Это вы все. Без вас у меня ничего не получится. Так пафос попер, предлагаю расходиться. Завтра доделают будущий зал огранки. Поэтому я жду там Кира, Оксану, Иву. После моих тренировок, будем вам огранку нормальную ставить. А можно мне? Ты говорил, у меня есть потенциал. Арчи, прости, я не возьмусь. Но я уже узнавал, есть школа для дуалов в Грозном. У них процент выживаемости довольно велик. И огранку не запарывают вроде. Как только поставим дела с паутиной на нормальные рельсы, и найдем адекватного помощника финансового директора, отправлю тебя туда, обещаю. Супер. Это, Олег, спасибо. Это мечта всей жизни. Ограненные охрененные. Мечта жизни. Бе-е-е. Пакость. Ольга изобразила рвотный рефлекс. Завидуй молча, язва. Расходимся. Перед тем, как лечь спать, отправил Ика искать сектантов. У него нахмарнюх, как у собаки, почище, чем у меня. Пусть выявит мне потенциальных клиентов. Глава 6. Жизнь продолжается. Новости хреновости. Три топа новостных лент алого рассвета. Доброго, дружочки-пирожочки. Ну надо же, дождались. Государственная машина на диво шустро отреагировала на недавнее вероломное нападение на наш городок изнутри. Вводятся прямо-таки драконовские меры. На официальных порталах появились грозные заявления должностных лиц. Чтобы вам не ломать глаза о канцелярии государственных СМИ, поясним все простым человеческим языком. Агентов хмари разрешено истреблять без суда и следствия. На это дело надо лицензию получить, дружочки, так что подданные пролетают. Им нельзя. Бей измененных. Именно среди них прячется враг. Здесь лицензия, если кто не понял, вам не потребуется. Хватайте вилы и факелы, берите колья. Читать дальше. Павел 1, 396. О, у местных есть яйца. Удачи, чель. Глаз народа пойду заточу пару арматурин. Не хватало нам хмари, Пской. Так еще и агенты какие-то. Мочить твари. Полицейские ведомости. Мы не будем это терпеть. Заразу надо выжигать огнем и сталью. Читайте интервью полицмейстера форпоста «Алый рассвет», его высокоблагородие Рафаэля Дамирова, на главной странице. Комментарии. Порта-порта. Ох, как полицмейстера-то нашего прихватило. Видать, скипидару ему под хвост из Павлограда ливнули изрядно. Небезразличный гражданин. Все верно он говорит. Эти сволочи, что хмари служат, не люди вообще. Выжечь их. А таких, как ты, пособников повесить за яйца. Ну или че там у тебя вместо них. Комментарий удален. Комментарий удален. Административная комиссия. Пользователю порта-порта вынесен штраф за брань 50 баллов полезности. Пользователь порта-порта удалил свой аккаунт. Наемник-профи. А награда привлекательная. Надо скататься в этот красный закат. Ежедневный оракул. Бессмысленные дергания наших властей заставляют знающих улыбнуться. Что за нелепые попытки воспрепятствовать неотвратимости? Впрочем, не менее нелепо выглядят потуги так называемых агентов Хмари поучаствовать в великом процессе экзистенциального преобразования нашего мира. Редакция предлагает читателям не отвлекаться на мелочные бытовые страсти дня сегодняшнего. Читайте, как предсказать судьбу с помощью заряженных карт на странице 2. Эзотерик 13, как это верно. Старый циник Эзотерик 13. Ты что, главный редактор? Под каждой статьей твой комментарий первый, и все время один и тот же. Толкователь снов карты лгут. Только толкование сновидений может раскрыть истину о будущем. Код Комма. Звони, тебе помогут. Утро началось с новостей, кофе и арчи. Завтраки у нас, в отличие от обедов и ужинов, дело индивидуальное. Он пришел ко мне со следующим известием. Олег, нам с Ольгой надо в Павлоград, на пару недель. Финансами я буду удаленно заниматься. Отсюда трудно руководить процессом создания и обустройства фирмы. На первых порах надо все лично сопроводить. Плюс на регистрацию, получение права интеллектуальной собственности на код и прочее, времени там уйдет вдвое меньше, чем если делать это отсюда. Понял, принял. На поезде поедете, или... Послезавтра рейсовик приходит. Я бы на аэростате полетел. По железке я накатался уже, извините. Да и дольше. И билеты почти втрое дороже. Благословляю вас, дети мои, на трудовой подвиг и дорогу дальнюю. В общем, дохлебывайте и ушлипывайте, как Ольга говорит. От меня, кроме высочайшего одобрения, что-то еще надо. Да, Ольга сказала, тебе купить вот эту прогу. Она создает страницу в паутине для визиоконференций. Частную. Оля паранойит по поводу прослушки. Говорит, этот канал не прослушивается и шифруется. И бесплатный почти, ну, за вычетом того, что ты и так за доступ в паутину платишь. Вот, на почте у тебя ссылка на оплату и инструкция по установке. Ну, если сама Ольга приказала, передай ей, что слушаюсь и повинуюсь. Все сделаю. А вообще, молодцы вы. Не понадобился пинок от меня. Разумная инициатива одобряется злобным мной. А, ну, извини, что не посоветовались. Да чтоб тебя, Арчи, не надо со мной советоваться. У меня голова не княжеский совет, и даже не кабинет министров. То, что вы приняли решение самостоятельно и доложили о нем, вот это правильный модус операнди. Кофе, кстати, будешь? Карл Августович божественно варит. В кофейнике еще остался. А, понятно, извини. А можно? Молча достал кружку из подобия серванта и налил этому мямле чашку. Надеюсь, Ольга его выдрессирует. Сейчас она из зоны влияния Августовича вырвется и разойдется на полную катушку. Арчи останется только стать крепче или сдохнуть. Хе-хе. Пока мы пили кофе, явился Афанасий Зюкин и доложил. Машина готова. Эр-Олег, вам пора ехать на тренировки. Осмелюсь напомнить. Мы вчера вынесли из подвала тела. Каждый закоулок проверили. Нашли все, кроме замурованных в стены, если позволите. Нужно ваше распоряжение, что делать с усопшими дальше. Там понятно, где чьи тела. Примерно, рассортировали на две группы, если позволите. Они и в разных местах были. На одних перстни ограненных на всех, кроме детей, если позволите. Александриты? Да, Р. Тела с александритами, надо передать Медведевым. С пояснением, что это их пропавшая 9 лет назад родня. Я письмо сам напишу им на официальную почту. Мне вчера как раз визитку дал Р. Медведев Зубин. А вторые, это комиссия УБДА. Позвони Эру Харитонову, пусть забирают. Можем ехать? Да, Эр. Карл Августович готовит мобиль. Даже мне не доверяет, наябедничал Зюкин. Я готов, идем. Арчи, ты допивай не торопясь. Дверь потом захлопни просто. На расчищенной площадке возле гаража мы повстречали Карла Августовича в состоянии, близком к бешенству. Ну, для него, разумеется. Слегка поджатые губы и морщины между бровей. Наш катафалк сиял полировкой и был украшен двумя новыми надписями. Справа на капоте кто-то очень красивым кровавым готическим шрифтом вывел слово «Нимфа», а на левом боку через обе двери красовалась надпись, сделанная белой краской, явно в попыхах. «Фирма веников не вяжет, фирма делает грабы. Как видите, машина не готова к выезду, Олег. Честно говоря, я в растерянности. Я подозреваю, кто автор этого художества. Вам надо серьезно поговорить с Кириллом. Да уж, три ошибки в двух предложениях. Позор братцу. Нимфой, видимо, Ольга машину нарекла, даже не знаю. Ладно, что там с маслом, тормозухой и прочими жидкостями. Все в порядке, но мы поедем. Вы потом поручите Кириллу от моего имени стереть эту позорную надпись и сделать красивую новую, без ошибок, и по фразе на сторону, так будет лучше смотреться. Уместны ли подобные шуточки на машине благородной семьи, Эр Олег, если позволите спросить, у нас молодежная семья, пусть будут, я себе все равно мотоцикл для форта куплю, а вот Кирилл у меня будет полгода на нимфе теперь кататься, месть моя будет ужасной, ну все, поехали, Афанасий. Опаздываю уже, вернувшись домой, пошел в зал огранки, пора вплотную заняться своими ограненными, ну и о себе любимом, кстати, подумать, а то что-то я свою огранку подзапустил, арсенал скудноват, при нынешнем уровне противников, привет Союзу свободных художников, Кир выглядел несчастным, Ива ехидно ухмылялась, Оксана же явно веселилась, хотя она-то вряд ли была посвящена в заговор, но новость о художественном хулиганстве явно успела стать популярной в нашем маленьком племени троглодитов. Я так понимаю, роспись нашего катафалка – коллективная идея? Нет, это все я, но там краска быстро смывающаяся. Так на баллончике написано было. Я думал, сотрет Августович, и все. Вот и быстро смоешь теперь, партизан ты наш, все на себя берущий. Ни за что не поверю, что трафарет для слова «нимфа» ты вырезал. Во-первых, у тебя, братец, руки не оттуда растут. Во-вторых, ты бы 4 ошибки в этом слове сделал, и получилась у тебя бы какая-нибудь жопа. А с такой надписью на капоте даже я бы никуда не поехал. Ну что ты начинаешь, Олег? Мне Августыч мозги полоскал полчаса. Теперь ты, торопился я. А ты, Ива, чего ржешь втихомолку? Трафарет, твоих рук дело же, или Ольги? Это все я, Олег. Ой, да перестань ты, Кир. Трафарет я вырезала. Это из книжки одной популярной. Название похоронной фирмы. Но если бы не кировская тяга к художественному тексту, нормально бы смотрелось. И там, прости, Олег, краска стойкая. Скорее всего, капот надо будет перекрашивать. Я заплачу. Заплатит она. Название машины официально оставляем. Что делать с надписью тебе, Кир? Карл Августович наверняка сказал. Теперь из выси империев искусства опустимся до грубой реальности. Давно пора, мы все внимание, о, великий учитель. Оксана прям так с больших букв и сказала, я серьезно, зовите меня просто, сенси. Так, восточные соседи империи называли учителя. Ладно, сперва вкратце общий курс молодого бойца. Кто из вас делает что-то творческое, решает сложные уравнения, рисует, не знаю, музыку сочиняет? Ну вдруг, я вышивать любила, оригинальные вышивки, это считается, очень даже считается, Оксана, а вы оба двое, ну, я люблю рисовать, персонажей книг, там, или после сна, что запомнилось из образов, только у меня времени нет на это, и получается пока не очень, и математику, и задачки решать люблю, круто Ива, ну а ты, мой герой, чем можешь похвастаться, кроме акционизма в сфере бытового хулиганства, чё сразу, я думал, мы с тобой про огранку будем, а ты про всякую фигню, Олег. И вообще, сколько мне цепь еще носить эту? Я думал, сегодня снимем. И, так, кнопку трындычания навыкл. На вопрос ответь, конкретно, творческие занятия, есть или нет? Ну, Кирилл неожиданно покраснел. Это прям надо, прям при всех, ой, да стихи он пишет, не выдержала его, и прячет, чтобы никто не увидел. Отлично, я еще у тебя, Кир, головоломки видел всякие. Типа кубика этого разноцветного. Ты их как, забросил? Не, кручу. Только скучно. Я его за 2 минуты уже собираю из любого состояния. Супер. Теперь о скучном. Выбирайте час в день. И каждый день делайте что-то новое в нравящейся вам сфере. Или пробуйте новую сферу. Но серьезно. Без скачек по отраслям художественного ремесла. Хочешь научиться рисовать? Учись капитально. А при чем здесь огранка-то, Олег? У нас и так времени свободного. Если не будешь перебивать, сейчас узнаешь. Вот зачем это нужно. Явление новых граней дается человеку тем легче, чем более развито у него воображение. Считайте, это такой тренировкой мозговой мышцы. Лучше всего подходит решение математических задач, но не по шаблону. Нужен реальный талант к абстрактному мышлению. Решать задачки по образцу не поможет. Наоборот, помешает. После математики лучше всего подходит рисование. Опять же, не вазу со стола рисовать, а что-то, что сам придумал. Понимаете меня, о, мои юные ученики, нестройные да, да ну, фигня какая-то и да, о, сенси, были мне ответом. Кстати, для тебя, Кир, я купил книжку, где есть нужные именно менталисту умственные упражнения. Час в день, минимум. и не бухти мне тут, цепочка у тебя еще на неделю, а может и дольше. Пока не освоишь первый блок упражнений с ней, не снимешь. Пойми, ты сейчас опасен для себя и окружающих. Ни силу дозировать, ни правильно вообразить, ни закрыться не умеешь. Менталист – вообще один из самых сложных типов огранки. Но это очень могущественный камень, поверь. Так что открываешь книгу, садишься вон в тот квадрат на полу и начинаешь упражнение. И еще я тебе приобрел двухнедельный курс зелий по улучшению когнитивных функций. Память, восприятие. Зелья пить будешь здесь, во время занятий, под моим присмотром, и вечером самостоятельно. Уяснил? Да понял я все. Понял. Все буду делать, не ругайся. Отлично. Теперь Ива, вон твой квадрат. Старайтесь не приближаться к границам и не подходить близко к другим тренирующимся. Ты у нас уже ограненный, и огранку тебе едва не запороли. Была б моя воля, я бы щит убрал. Но поздно уже. Какая твоя вторая грань? Усиление свойств. Ну, когда энергию магическую обычному предмету передаешь. Спасибо, я в курсе. Тоже довольно специфическая штука. Но пользуешься ты ей на отлично, я видел. Твое задание открыть третью грань. И грань это стабильность. Поддержание наложенной на предмет чары в стабильном состоянии, несмотря на физические повреждения или магические возмущения. Сегодня просто изучи эти артефакты. Я высыпал горстку непригодившихся артефактов, оставшихся еще от второй группы наемников. Через час по каждому скажешь мне, сколько там граней, и каких, и что вообще удалось ощутить. Делаешь так, закрываешь глаза, и, не касаясь предмета руками, пытаешься обследовать его аурой. Если чувствуешь необычные ощущения, прерываешься и записываешь в блокнот, что именно почувствовала и где. Все, приступай. Я отвел Оксану в отдельный квадрат, нарисованный на полу в зале. Вот и дошла очередь до меня, сенси. Кстати, еще вчера хотела спросить, сколько лет было тому ограненному. Может, я зря о разнице в возрасте переживаю, много. Но сейчас об огранке. Хорошо, конечно, как скажешь. Смотри, твой первый шаг, стабилизация калетты. Я буду помогать. Сразу говорю, с наскока ничего не выйдет. Придется поработать. Но без этого ни о какой огранке вообще речи быть не может. Да, я готова. Меня не надо мотивировать. Меня мотивировали сектанты. Не хочу больше быть беспомощной. Не хочу быть жертвой. Твоей кошечке пора отрастить себе когти. Так что я серьезно и собрана как никогда. Очень правильный настрой. Я кольнул ее в бедро сгустком силы. Физических последствий никаких, но такое впечатление, что иглу воткнули. Ах ты! Она покраснела, и аура запульсировала, появившись словно ниоткуда. Что-то изменилось в тебе. Запомни это ощущение. Прислушайся. Ой, злость, что ли, запомнить? Нет, не эмоцию. Ощущение, когда проявляется аура. Тепло внизу живота там. Или комок у горла или солнечного сплетения. Я не знаю. Что-то такое было, но очень быстро. Я не запомнила. В этот раз я ее поцеловал. Она глянула искоса на тренирующихся ребят, зарумянилась. И снова появился призрак ауры. Я вцепился своей аурой в ее гаснущую калетту. Запоминай, лови ощущение. Моя аура в месте соприкосновения пошла трещинами и поползла в стороны, как ветхая ткань. Я долго не удержу. Ты алмаз, твоя сила разрушает. Ищи, есть, что-то теплое. Вот здесь, она коснулась района сердца, как маленькое непрогретое солнце. Я отпустил. Половину ауры за 20 секунд, как корова языком слизнула. Вот это монстра я заманил в любовные сети. Ничего себе, она даже на плавающей калетте мощность выдает. Уважаю алмазов. И побаиваюсь, если честно, утерев катящиеся с лица крупные капли пота, продолжил, зафиксируя и ощущение, и место. Теперь, главное, ты должна чувствовать свою силу всегда. Это ощущение должно быть с собой постоянно, не только когда ты злишься или испугана. Попробуй сделать вид, что ты играешь с котенком. Заманивай его, зови, говори, как ты хочешь снова ощутить. Не надо напрягаться. Лучше это вообще во время медитации делать. И не больше 2 часов в день в совокупности. Пойдет кровь из носа, появятся синяки на теле, сразу останавливайся и зови меня или Ломова. Если будешь одна тренироваться, не вздумай угробить организм. Без фанатизма занимайся. Если не получится выманить котенка сразу, злись, бойся. Вспоминай плохие моменты или страшилки. Лови ощущения и не отпускай. Мда. Сенси, годы я, объясняю так себе. Отлично ты все объясняешь, особенно для того, кому раньше вообще ничего не объясняли. Я начну, да уж, 5 секунд удержания для тебя, предел для начала», — положил перед ней ком с включенным секундомером. «Сегодня я все время буду у вас всех на подстраховке, да и первые недели две тоже. Начинай. Я пока пойду на Иву гляну и Киропну. Занятия по огранке. Все мои трудились. Я каждому пытался помочь советом или подержать аурой. Оксана смогла удержать ощущение силы почти 5 секунд трижды. Ива вообще оказалась очень способной. Довольно подробно описала артефакты. Конечно, ошиблась с назначением, но почти не потеряла ни одного их свойства. Все описала. Вот это скорость. Только Кирилл в конце занятия распсиховался и, крича про грибанные упражнения, которые не выходят, сбежал из зала. Но сделал он это после окончания времени занятий. Я остановил его, рванувшую за ним. Помнишь, что я тебе про менталистов говорил? Да, помню. Ему сейчас надо одному побыть. Критично надо. А психическая нестабильность на первых этапах огранки для них вообще норма. Не обращай внимания. В ближайший месяц он станет просто невыносимым для всех. Астрологи предсказывают увеличение дурацких шутеек и истерик вдвое. А, хочется поддержать. У него единственного не получилось. Все у него получилось. Он 3 стабильных формы держал одновременно, но по своей вечной торопливости полез в следующий раздел. И там, конечно, получил облом. Ничего страшного, давай ему продохнуть. Особенно, как ни странно, от заботы и сочувствия. Или, не дай сила, жалости или снисходительности. Поняла, пойду к себе тогда, порисую, раз ты говоришь, что надо. Нет, милая, берешь слуг, берешь доспех ломова, и везешь в мастерскую. Вот их карточка. Во время ремонта следи за стабильностью чар. Вот тебе и тренировка, и практическая польза. На время ремонта ты от занятий в зале освобождаешься. Есть, шеф. Дробный топот ног. Сбежала. А собой я так и не занялся по итогу. И уже и не займусь сегодня. Ауру растратил в ноль почти. Пойду передохну перед экзаменами. Глава 7. Здесь были некроманты. Экзамены по вождению и теорию я закономерно сдал. Это не хвастовство. Нечем хвастаться, если для теории надо всего-то запомнить правила и кучу технических описаний, имея в арсенале абсолютную память. А практика с координацией движения и ориентацией в пространстве у меня все в полном порядке. Остальное – просто нарабатываемый до автоматизма навык. Заплатить, правда, пришлось все равно за месяц. Деньги просто утекают. Но нет лучше вложения, чем вложение в себя или свою семью. Еще до экзамена, с хрипом в сжимающемся горле, я приобрел себе новый мотоцикл. Хрипел я потому, что меня душила жаба. Мотоцикл, такой же, только обслуженный и обкатанный и не новый, но другой стоил бы втрое дешевле. Но мне теперь про престиж думать нужно. Негоже, мол, главе благородной семьи за другими обноски донашивать. Эх, налог на элитарность. Впустую потраченные средства, как по мне. Дома мою покупку мигом заценили Кирилл с Ивой. Ух ты, калининец. Какой крутяк, здоровенный какой. Ага, как говорил рекламный буклет. Мощь, надежность, брутальность. Мотоцикл действительно выглядел круто. Щитки, закрывающие ноги спереди, обрамленные хромированными толстыми силовыми дугами. Выпуклая фара глаз на поворотном круге, с возможностью замены на артефактную. Сидячее двойное седло с поддержкой спины. Прямо боевой железный конь. Дашь прокатиться, Оли-Еек? Ну, дай. Законючил Кир. Ты еще свои полгода на нимфе не отъездил. И не вздумай на мотоцикле что-нибудь накорябать. Тогда тебе точно на него сесть не светит. Да я извинился же уже. А движок, гибрид, Ива не удовлетворилась осмотром и полезла к двигателю, тут же перемазавшись в масле. Ага, гибрид. Цена, зерк, на порядок больше, чем у мото с обычным двигателем. Я слегка поморщился. Зато аккумулятор почти вечный. Ну в поле-то возле хмари обычные двигатели глохнут. А коляску, как, оставишь? Я, что, похож на бабку или огородника? Коляску я оставлю в гараже на прикол. Или вон Киру отдам. Олег, ты заколебал уже. Чего ты меня гнобишь? Обижусь сейчас и вот. И вообще, ты обещал же. Я обещал купить мотоцикл тому, у кого будут с отличием оконченные курсы вождения. И куплю. Но курсы-то пока только я закончил. Вот себе и купил. За руль своего красавца не пущу никого. Уж не обессудьте. А вот покатать могу. Сам хочу проехаться. В нарушение всех правил я разместил на заднем сиденье обоих мелких. Я чувствовал ветер в лицо, слышал звонкое гудение двигателя, чуял запах горячего масла. Калининец внес нас по узким улочкам форта. Мое сердце билось в унисон с ритмичным стуком мотора. Мы пролетали мимо старых домов с кирпичными фасадами и уютных кафе, где витрины украшали светящиеся лампы и свежие цветы. Я видел, как братец и Ива счастливо улыбаются. Ощущал прилив адреналина и чувство свободы, которую дарила нам эта небольшая поездка. Огни уличных фонарей отражались в хромированных деталях мотоцикла. Я чувствовал невероятные эмоции, восторг, радость за близких людей. Это была всего лишь небольшая поездка по форту, но все мы остались в совершеннейшем восхищении. Когда я затормозил, чтобы открыть ворота усадьбы, из-за спины заголосил Кириллу: «А-а, супер, круто, хочу еще, Олег». «Ну Олег же, баста, карапузики, кончились танцы». Это была тестовая поездка, так сказать, рекламная приманка для тех, кто хочет такой же. Говоря это, я открывал ворота. Привратник нужен, дежурный по визионаблюдению, а сперва камеры везде поставить, все надо. Олег, спасибище, было прям клево, только Кир костлявый, да ничего такого, я жилистый, но приятный. Что за тараканство, критиканство, братец? Я загнал мотоцикл в гараж и опустил подножку. Подростки неохотно покинули седло стального скакуна. «Ребят, мне нужно поговорить с одним господином». Минутку тишины. Я набрал следователя Порфирия Колобковича Петрова. Включил громкую связь. «Порфирий Петрович, решительно приветствую. Пошел пятый день, как я заявление подал о сканировании задержанных. Паузу спишем на прилив. Вчера не стал поднимать эту тему с сэром Дамировым, чтобы не нарушать наши с вами теплые доверительные отношения. Но сегодня я хотел бы услышать от вас дату процедуры». Намек на Дамирова, по-моему, более толстый, чем сам Порфирий. «Надеюсь, подействует». В трубке послышался душераздирающий вздох. «Эки вы, эр Олег, дотошный. Нельзя же так, у управления и других дел полно, связанных с нападением на благородную семью, на несовершеннолетних. Это, например, каких же? Сами всю эту карусель с сектантами закрутили, а теперь вопросики у вас каверзные. Вот такие вот, дорогой мой человек, дела у нас. Секта конца света появилась у нас. Аврал, беготня. Так процедура когда? На вторник назначили. Радуйтесь, милостивый господин. Раньше, читал я в одной книжонке, было принято публичные казни устраивать и людишек туда допускать, чтобы радовались сердца народные наказанию зла, чтобы маленький человек воочию убедился в твердости руки правосудия и неотвратимости и ужасности наказания, предписанного законом. Вы сию традицию славную продолжаете. Не давите мне на моральные принципы, Порфирий Петрович. У меня их отроду не было. Спасибо за информацию. Вторник во сколько? Сейчас распоряжусь, чтобы вам повесточку из вещеницы прислали. Дорогой вы мой человек. Присутствие обязательно. Там все будет прописано. Спасибо. До свидания. Это по поводу нападения? Тихо спросила Ива. Да. Хочу попытаться выйти на заказчика. Предположительно, это человек из секты или некто с ней связанный. Но у этого некто есть лицо, имя, фамилия и адрес. Нехорошо эти характеристики врагов не знать. Я бы сказал, смертельно опасно. Сканирование. У нас в классе всех нулевок им пугали, так же тихо и задумчиво сказала Ива. Говорят, повреждение мозга, кровоизлияние там всякие практически гарантированы. Мы все-таки не пострадали с Киром? В ее словах присутствовал невысказанный вопрос. Я не могу просто спустить это все на тормозах. Угрозы надо устранять в зародыше. По крайней мере, очевидные угрозы. Мне уже Петрович с Фондерном тоже все мозги проели своим липовым гуманизмом. Но им просто отчеты лень писать. Вдруг что случись? Если бы вы пострадали, я бы уже полфорта сжег. Верю. Ты прям жуткий иногда. Ну знаешь, по ощущению. Это очень круто, что у нас такой глава семьи. Несколько нелогично завершила она. Я уже собирался идти в дом, как из теней выскочил Ик. Он уселся на сиденье мотоцикла. Выглядел он чрезвычайно довольным собой, аж надулся весь от гордости. Он протянул свою корявку в моем направлении. В лапе замерцало изображение банана, кто бы сомневался. Сперва, что ты нарыл, потом награда. Ик, по своему обыкновению, выстрелил вереницей образов. Он проследил за небольшой общиной измененных, в которой с утра была нездоровая суета. От всех измененных пахло хмарью, но запах от этих был свежим. В середине ночи к общине подъехал грузовик. На бортах эмблемы зеленого фургона, продуктовой фирмы «Изумрудов». Туда загрузили ящики, в которых, как почуял Ик, находились измененные. 32 ящика, и грузовик покинул форт через восточные ворота, и путешествовал с комфортом, на тенте. Примерно через 3 часа грузовик прибыл в небольшой манор, началась разгрузка, ящики вскрывали прямо здесь, и встречающих было сильно меньше новоприбывших, двое ограненные. Ик показал их отдельно, вот оно логово врага, а Ик заслужил такой же грузовик бананов, не меньше, ну, по его мнению. Так, ребят, у меня появились дела, у вас, кстати, свои дела тоже найдутся, уверен. Расходимся, я поспешил в дом. После обязательного подношения банановой дани моей ненасытной имитации примата, я зашел к Ломову. Юрий, появилось дело за городом, Ик нашел логово сектантов, похоже, смотаемся туда. Судя по тому, что видел мой разведчик, серьезного сопротивления там не окажут. И вот еще, у них был грузовик зеленого фургона, и подлинные документы на груз. Их на воротах не досматривали, тоже ниточка. Но сейчас это не актуально. Я хочу, чтобы ты взял доспех, так что кто-то поведет нимфу. Я на мотоцикле поеду, освоюсь с управлением заодно. Ночной вояж, да разведка на месте. Ну и штурм, и где это? Предместье Разумовского, что ли? Не, манор чей-то, к сожалению, где именно он находится, сказать не могу. Ик карты не понимает как концепцию, но он запомнил путь и покажет его. Серьезно, а нас двоих на манор-то хватит? Думаю, да, но для того и до разведка, чтобы, если что, послать за подкреплением. Ночь вообще мое время. Августовича не берем? Не-не, пока у него нет приличного доспеха, не надо. Потеряем старика по глупости. Может, попросишь пару ребят у Святого? Я был бы спокоен, если бы нас было минимальное звено. Точно нет, не хватало мне еще с ним объясняться. Он меня запрет где-нибудь и вышлет своих дуболомов, которые все запорют. Например, развалит манор по камешку и всех замочит кардинально. Ну да, наши так и поступит. Факт, ладно, пойду вынесу доспехи в машину. Сегодня их хотели умыкнуть в ремонт, но я руны заряжал, не дал. Как чувствовал, что пригодятся скоро. А вот, кстати, заедем в одно место еще. Ты мне подал неплохую идею. Идея у меня была очень простая. Пора задействовать и укрепить горизонтальные связи. Сержанта Теркина я ни разу так и не посетил. В принципе, сейчас всего 8 вечера. Если он не на каком-нибудь дежурстве, есть неплохой шанс его застать. И где искать, известно. Все вояки ССФ живут в компактном военном микрорайоне, как раз у восточных ворот. Туда мы и зарулили, поставив нимфу недалеко от проходной. Присутствие Ломова сильно помогало. Одно дело на проходную является благородный пацан и с понтом требует к себе сержанта. Другое дело, пацан в сопровождении знакомой рожи чистильщика. Форт, как я уже говорил, большая деревня, все всех знают как минимум через вторые-третьи руки. В общем, прождав минут 15, мы увидели сержанта в повседневной форме, выходящего из проходной. «Приветствую, господин сержант, дело есть на 1000 алтын, или больше. Что дело, я сразу понял. Выкладывайте, с чем пожаловали, то бишь, мы с Ломовым собираемся прогуляться за город. Прилив только что был, опасно там, и предположительно мы на гнездышко давишних сектантов наткнулись. Короче, вам нужно сопровождение из вояк, могу устроить, то бишь, ребята, кто от смены свободен, могут сходить с вами, но все расходники с вас, и если кто погибнет, снарягу желательно вынести, она казенная, сразу к делу, уважаю, все, принимается, сколько вам военнослужащих надо и каких специализаций, двое, максимум трое, поддержка, снайпер, прикрытие для них, штурмовик в силовых доспехах в лице Ломова и разведчик в моем лице у нас есть, короче, стандартная тройка дистанционная, хорошо, ночная акция, я кивнул. Каждому на руки по 300 за выход, если драться придется, еще по 500, плюс закрываете расходники. А тебе, я за хорошие отношения к вам сейчас работаю. Нет, так не пойдет, давай-ка стандартную таксу как минимум. Отношения отношением, а вознаграждение вознаграждением. Я, может, еще не раз к тебе обращусь. Мы утрясли с ним детали, я вручил деньги, и мы с Юрой пошли ждать бойцов в ближайшую к микрорайону шашлычную. Ну, что сказать, дворцового повара за такое обращение с мясом казнили бы с особой жестокостью во времена Орликина. В общем, если посреди боя мне срочно захочется в туалет, я знаю, с кого потом спросить. Хмарь, она стелится над полем, искажая все, что попало в нее или оказалось рядом. В поле уже нет обычных растений или цветов, Выживает за фортом лишь флора, искаженная хмарью. Деревья и кустарник имеют искривленные формы и кислотные цвета, словно пришли из другого мира. Мира больной фантазии, мира кривых линий и щупалец, мира слизи и лохмотьев. Легкая дымка, похожая на туман, клубится вокруг деревьев, словно прилегли отдохнуть спустившиеся с неба облачка. Здесь почти нет птиц, а те, что парят в воздухе, уже затронуты влиянием хмари, искажены. Ночные тени со светящимися глазами. Впрочем, не все искаженные враждебно человеку. В этой кривой, искореженной местности отсутствуют насекомые. Не слышно жужжания пчел, хруста крыльев бабочек, лобовое стекло или щебетание ночных цикад. Вместо этого на границе слуха является странный шум, как будто сама хмарь шепчет, зовет, сулит ответы на все загадки мироздания. Поле, искаженное хмарью, выглядит так, словно мы пришли сюда через врата в другой мир. Мир, в котором люди не предусмотрены. Мой мотоцикл и нимфа, разрезая масляную тихую темноту поля лучами фар, неслись к цели по разъезженной грунтовке. Хотя, скорее, плелись. У меня на руле, не шевелясь, восседал Ик, изобразивший по такому поводу на щуплом тельце кожаную куртку-косуху и кожаные же штаны, на голове ярко-красную каскетку и очки-авиаторы на своей наглой морде. По спидометру мы проехали уже почти 70 километров, когда он начал беспокоиться. В голове у меня закружились картинки. Мартых перед шлагбаумом с ружьем и вытянутой в запрещающем жесте лапой. Дальше ехать опасно, заметит. Просигналив поворотниками едущему за мной ломову, я свернул к ближайшей рощице. Внезапный рейд. Оставив транспорт и потушив фары, мы собрались на импровизированное совещание. Пока Ломов надевал свои железки, я обратился к нашей группе сопровождения. Примерно в километре отсюда Монар. Наша задача – выбрать позицию для штурма и проникновения. Ваша, соответственно, поддержка. Там вроде есть холм какой-то, может, с него двор простреливается или хотя бы верхние этажи. Зона серая, пока что рации работают. Связь через них. Кстати, не спросил, какая у вас рабочая дистанция, ребят. Уверенная, метров 600, командир, ночью лучше 400. Принял. Итак, первый этап, разведка, он на мне, Ломов, готов, готов, глухо прогудели динамики, вспыхнули и замерцали зеленоватой подсветкой глазные прорези маски шлема, выходим, бойцы, идете метрах в 200 за мной, самостоятельно с позицией попробуйте определиться, Ик, вперед, в разведку, марш. Через минуту движения мне пришел обиженный сигнал от Мартыха, стены Монара не пропускали его. Следовало ожидать. Заклятие от бестелесных сущностей, первое дело здесь. Они наиболее опасные. Отозвал мелкого к себе. Все равно внутрь лезть, скорее всего. В ауре его протащу. Еще через 10 минут услышал доклад тройки прикрытия. Здесь отличная позиция. Элеватор или что-то вроде него. Высокий. До Монара 350 по дальномеру. Думаю, лучше по темноте не найдем. Нам надо 5 минут. Отлично. Жду. Приблизившись по дороге к Монару, я остановился и упал на землю, еще не осознав, что меня насторожило. Интуиция включила в голове полицейскую сирену. И что я вижу? А вижу я через очки кошачьего глаза ворота Монара. Одна створка приоткрыта, еще одна валяется на земле. Интересно, девки пляшут. Во тьме внутреннего двора ни движения. Внутри Монара ни огонька. Я только сейчас сообразил, что не горят дежурные лампы на стенах и над дверями. Тишина, ни звука. Ик в открытые ворота тоже не пройдет. Надо лезть. Но что-то мне подсказывает, что жизни там уже нет. Немного подумав, скомандовал в рацию. Лом. К воротам по дороге. Начиная движение через минуту, слышу ответ. Есть. Начать через минуту. Крыша. Прием. Внимание. Готовность. Раз.